Глава 25. В кабинете Пуаро сидели 4 человека. Сам сыщик, разместившись в своем кресле, попивал «Сиро дю кассис», ликер из черной смородины. Норма и миссис Оливер сидели на диване. Писательница выглядела особенно торжественно в совершенно не идущем ей зеленом парчевом платье, увенчанном крайне тщательно уложенной прической. Доктор Стиллингфлит развалился в кресле, вытянув ноги, так что они, казалось, заняли половину комнаты. «Ну вот», — заявила миссис Оливер обвиняющим тоном, — «вы мне так ничего и не рассказали и не объяснили». Пуаро поспешил залить маслом разбушевавшиеся было волны. «Но посудите сами, шар мадам, то, что я у вас в долгу, я вряд ли сумею выразить словами. Все, буквально все мои замечательные идеи были подсказаны мне вами». Миссис Оливер с большим сомнением уставилась на него. «Разве не вы познакомили меня с выражением «третья девушка»? Именно с этого я начал. И на этом, кстати, закончил. На третьей девушке, проживающей в той квартире. Норма всегда была, формально говоря, той самой третьей девушкой, но когда я посмотрел на все с противоположной стороны, все сразу встало на свои места. Ненайденный ответ, отсутствующая деталь пазла, всякий раз это было одно и то же. Третья девушка. Это всегда было, если вы следуете моей мысли, лицо, которого там не было. Для меня это было имя, и не более того». «Интересно», — сказала миссис Оливер. — «Никогда бы не подумала, что это Мэри Рестерик. Я ведь видела ее в лабиринте, разговаривала с ней. Конечно, когда я в первый раз встретилась с Фрэнсис Кэрри, у нее были черные волосы, закрывавшие ей все лицо. Это любого может сбить с толку». «И опять-таки это были вы, мадам, кто привлек мое внимание к тому, насколько легко эта женщина может изменить свою внешность тем, как она причесывается, как укладывает волосы. Фрэнсис Кэрри, как вы помните, училась в театральной школе и отлично владела искусством макияжа. И при необходимости могла также изменить голос. В роли Фрэнсис она носила длинные черные волосы, обрамлявшие все ее лицо и отчасти закрывавшие его. Накладывала на лицо толстенный слой мертвенно-бледного тона, брови ресницы красила черной тушью и меняла голос на хриплый и тягучий. А Мэри Рестерик в своем парике тщательно уложенных золотистых волос и завитых кудряшек в своей обычной традиционной одежде, с ее легким акцентом жительницы колоний, ее живой речью являла собой резкий контраст, радикально отличаясь от Фрэнсис. И все же можно было ощутить с самого начала, что она какая-то ненастоящая. Что собой представляла эта женщина? Я не знаю. У меня не хватало на нее ума. У меня, у Эркюля Пуаро, совершенно не хватало ума». «Браво, браво!» — сказал доктор Стиллингфлит. «Это в первый раз, когда я слышу такое от вас, Пуаро. Я, правда, не совсем понимаю, зачем ей нужно было выступать в двух ролях», — заметила миссис Оливер. «Мне это представляется излишней сложностью». «Нет, это не излишняя сложность. Для нее это был очень ценный и ловкий ход. Он давал ей, понимаете ли, постоянное алиби, когда бы оно ей не понадобилось. И этот факт, думаю, все время был у меня перед глазами, но я его не замечал. Был этот парик, он постоянно подсознательно беспокоил и смущал меня, но я никак не мог понять, почему он меня беспокоит. Две женщины, и их никто никогда не видел вместе. Эти две отдельные жизни были так хорошо организованы, что никто не замечал огромных, никак не оправданных пробелов в их существовании. Мэри часто ездит в Лондон за покупками, посещает агентов по продаже недвижимости и возвращается с кипой смотровых ордеров, предназначенных для оправдания затраченного там времени. Фрэнсис ездит в Манчестер, в Бирмингем, даже летает за границу, часто болтается в Челси в сопровождении группы избранных молодых людей богемного толка, которых она использует в различном качестве, на что закон вряд ли посмотрит благосклонно. Для галереи Уэддерберн заказываются особые рамы для картин. Для начинающих молодых художников там устраиваются показы. Их картины очень неплохо продаются и отправляются за рубеж или рассылаются по всей стране на выставки, а в их рамах спрятаны пакеты с героином. И еще там процветает мошенничество. Качественная подделка полотен менее известных старых мастеров. И все это организует и устраивает она. Дэвид Бейкер был одним из художников, кого она использовала в своих целях. У него был дар. Он делал великолепные копии. «Бедный Дэвид», — пробормотала Норма. «Когда я с ним только познакомилась, то думала, что он чудесный человек и художник». «Вот такая вырисовывается картина», — мечтательно произнес Пуаро. «И я все время возвращался к этому. Почему Рестерик притащил свой портрет к себе в контору? Какое особое значение имела для него эта картина? И, Анфаун, наконец, не могу простить себе, что я был настолько туп». «Я не поняла насчет этих двух картин». Это была очень умная мысль. Они как бы служили удостоверением личности. Парные портреты мужа и жены, кисти известного и модного портретиста того времени. Дэвид Бейкер подменяет портрет Рестерика портретом Оруэлла, придав ему внешность на 15 лет моложе. Никто никогда не подумал бы, что этот портрет — подделка. Стиль, мазки кисти, холст — все это прекрасно подтверждало, что он настоящий. И Рестерик повесил его у себя над письменным столом. Любой, кто был знаком с ним много лет назад, взглянув на этот портрет, мог сказать: «Да вас с трудом можно узнать», или «Вы очень сильно изменились», но подумал бы лишь, что просто успел забыть, как этот человек выглядел раньше. «Это был большой риск для Рестерика, вернее, Оруэлла», — заметила миссис Оливер. «Не такой уж большой, как вам кажется. Оруэлл никогда не предъявлял никаких прав на имущество, как это было, скажем, в случае с Тичборном». Примечание. Дело Тичборна. Скандальное дело, связанное с предъявлением в 1871 году фальшивых прав на наследство и титул погибшего ранее барона Роджера Тичборна. Предъявленные доказательства были признаны сфальсифицированными, претендент, настоящее имя которого так и не было установлено, осужден на 14 лет тюремного заключения, а его адвокат лишен права заниматься практикой. Он выступал просто в качестве сотрудника и представителя известной в сети фирмы, который много лет прожил за границей и вернулся теперь домой после смерти брата с целью уладить дела покойного. Оруэлл привез с собой молодую жену, на которой недавно женился за границей, и поселился у пожилого, наполовину слепого, но весьма уважаемого дядюшки, родственника по браку, который никогда его хорошо не знал и не видел с его школьных лет, а посему принял его без каких-либо вопросов и сомнений. Других близких родственников у него не было, кроме дочери, которую он в последний раз видел 5-летним ребенком. Когда Рестерик уезжал в Южную Африку, в штате этой фирмы состояло 2 пожилых клерков, которые за это время скончались. Младшие клерки в наши дни никогда в одной фирме надолго не задерживаются. Семейный адвокат тоже умер. Можно быть полностью уверенным в том, что создавшееся положение было тщательно изучено на месте. Это проделала Фрэнсис после того, как они приняли решение и составили свой план. Она, видимо, познакомилась с ним в Кении примерно 2 года назад. Они оба были проходимцы и мошенники, но их интересы здорово различались. Он предпочитал разнообразные сомнительные и низкопробные делишки в качестве старателя. Рестерик и Оруэлл вместе вели разведку минеральных ресурсов в довольно диких местах. Был слух о смерти Рестерика, вероятно, правдивый, но впоследствии он был опровергнут. «Подозреваю, в этой игре замешана куча денег», — спросил Стиллингфлит. «Огромные суммы, жуткая игра и погоня за жутко огромной ставкой». И она почти удалась. Эндрю Рестерик был и сам очень богатый человек, да еще и стал наследником брата. Никто не сомневался в том, что он — это он. И тут вдруг все пошло наперекосяк. Он внезапно получил письмо от женщины, которая, если б когда-нибудь встретилась с ним лицом к лицу, тут же заявила бы, что это не Эндрю Рестерик. И еще одна беда свалилась на них. Оруэлла начал шантажировать Дэвид Бейкер. «Но этого, видимо, следовало ожидать, я полагаю», — задумчиво заметил Стиллингфлит. «Они такого не ожидали», — продолжал Пуаро. «Дэвид никогда прежде шантажом не занимался. Думаю, ему ударило в голову несметное состояние этого человека. Сумма, которую ему заплатили за подделку портрета, показалась Бейкеру теперь совершенно неадекватной. Ему захотелось больше. И вот мнимый Рестерик начал выписывать ему чеки на крупные суммы, а сам делал вид, что это все из-за его дочери, чтобы не дать ей выйти замуж за нежелательного типа». Действительно ли Дэвид хотел на ней жениться, я не знаю, но вполне мог. Однако шантажировать людей вроде Оруэлла и Фрэнсис Кэрри было крайне опасным делом. «Вы хотите сказать, что эти двое совершенно хладнокровно планировали убить двоих просто так, вполне спокойно?» — требовательно осведомилась миссис Оливер. Она довольно скверно выглядела, словно ее мутило. «Они могли добавить к этому списку еще и вас, мадам», — сказал Пуаро. «Меня? Вы хотите сказать, что это кто-то из них стукнул меня по голове? Фрэнсис, я полагаю? Не этот же бедный павлин?» «Не думаю, что это был павлин. Но вы уже побывали перед этим в Бороден Мэншнс, а после этого, возможно, последовали за Фрэнсис в Челси». Вернее, это она могла так подумать, прикрываясь довольно сомнительной историей, оправдывающей ваши поступки, которую вы им преподнесли. И вот она незаметно подбирается к вам сзади и аккуратненько наносит вам удар по голове, чтобы хотя бы на некоторое время умерить ваше любопытство. Вы не послушали меня, когда я предупреждал вас, что это дело таит в себе опасности. «Не могу поверить, что она на такое способна. Развалилась там у них в этой грязной студии в такой позе, как на картине какого-нибудь Берн Джонса. Но зачем?» — она посмотрела на Норму, потом снова на Пуаро. «Зачем им это было нужно? Они использовали ее намеренно, обрабатывали ее, пичкали наркотиками, заставили поверить, что она убила двух человек. Зачем?» «Им была нужна жертва», — объяснил Пуаро. Он встал с кресла и подошел к Норме. «Мон энфан, дитя мое, на вашу долю выпали жуткие испытания. Это больше не должно с вами случиться. Запомните, что отныне вы всегда можете быть уверены в себе, раз уж вы на собственном опыте познали, что такое абсолютное зло, то вы теперь вооружены и защищены от всего, что вам может преподнести жизнь». «Думаю, вы правы», — сказала Норма. «Считать себя сумасшедшей, действительно, верить в это — ужасная, пугающая вещь». Она вздрогнула. «Я только никак не могу понять, даже теперь, как мне удалось спастись, как кто-то мог поверить, что я не убивала Дэвида, даже при том, что я сама верила, что убила его». «Кровь там была неправильная», — деловым тоном сказал доктор Стиллингфлит. «Она уже начала свертываться. Рубашка была вся в засохшей крови, как отметила мисс Джейкобс, а не мокрая от крови. Следовало бы предположить, что вы убили его не более чем за 5 минут до того, как Фрэнсис начала свое представление с воплями и визгом». «А как она Миссис Оливер наконец начала понемногу разбираться в этих событиях. Она же была в Манчестере. Она вернулась домой утренним поездом, еще в вагоне натянув парик Мэри и наложив ее макияж. Добралась до Бороден Мэншенс и поднялась на лифте, как никому неизвестная блондинка. Вошла в квартиру, где ее ждал Дэвид, как она ему велела. Он ничего не подозревал, и она ударила его ножом. После чего снова выбралась наружу и стала следить за подъездом, пока не дождалась прихода Нормы. Затем проникла в общественный туалет, сменила обличье, присоединилась к знакомой девушке в конце улицы и некоторое время шла с нею, а потом распрощалась с нею возле Бороден Мэншенс. Потом поднялась наверх и устроила это представление, от души наслаждаясь им, я полагаю. К тому моменту, когда соседка вызвала полицию и та прибыла, она и не думала, что кто-то может что-то заподозрить, в частности, заметить разницу во времени. Должен отметить, что вы, Норма, задали нам в тот день черт знает какую трудную задачу, настаивая на том, что это вы всех поубивали. Я хотела во всем сознаться, чтобы покончить с этим, а вы, значит, поверили, что я действительно могла это сделать? Я? — воскликнул доктор. «Да за кого вы меня принимаете? Я точно знаю, что мои пациенты могут сделать и что не могут. Но тогда я думал, что вы чертовски осложните нам задачу. Я же не знал, как будет вести себя старший инспектор Нил, будет он вмешиваться или нет. Все происходящее представлялось мне очень странным для обычной полицейской процедуры. Вы ведь сами видели, как он позволил тут Пуаро действовать по собственному усмотрению». Сыщик улыбнулся. «Мы со старшим инспектором Нилом знакомы много лет. Кроме того, он не раз проводил по моей просьбе различные расследования. На самом деле, Норма, вы никогда даже не приближались к двери квартиры Луизы. Фрэнсис поменяла местами цифры. Переставила 6 и 7 на двери вашей квартиры. Цифры эти едва там держатся, крепясь лишь небольшими шипами». Клодии в ту ночь дома не было. Фрэнсис напичкала вас наркотиками, в результате чего все это происшествие превратилось для вас в ночной кошмар. А я вдруг понял, как все было на самом деле. Единственный другой человек, кто мог убить Луизу, была истинная третья девушка — Фрэнсис Кэрри. «Вы уже наполовину догадались, кто это», — заметил Стиллингфлит. «Помните, когда вы говорили мне, как один человек может обратиться в другого?» Норма задумчиво посмотрела на него. «Вы очень грубо ведете себя с посторонними людьми», — заявила она Стиллингфлиту. «Грубо?» — несколько удивился тот. «Вы говорили всем такие ужасные вещи и кричали на них». «Ну да, наверное, кричал». «Путаются всякие под ногами. Люди вообще могут чертовски раздражать!» Он внезапно улыбнулся Пуаро. «А она ничего, девица, верно?» Миссис Оливер со вздохом поднялась на ноги. «Мне надо идти домой». Она посмотрела на двоих мужчин, потом на Норму. «И что мы теперь будем делать с ней?» Мужчины удивились. «Да-да, я помню, она сейчас живет у меня», — продолжала писательница, — «и говорит, что вполне довольна и счастлива. Но что я имею в виду, так это последующие проблемы, большие проблемы, огромные суммы денег, которые ваш отец, настоящий отец, я хочу сказать, оставил вам в наследство. А это, несомненно, вызовет осложнения. Письма со всякими просьбами и все такое прочее, она... может уйти от меня и жить с сэром Родриком, но ей там будет совсем не весело. Он ведь почти глухой, да к тому же слепой и эгоистичен до предела. Кстати, как насчет этих его пропавших бумаг, той девицы и Кью Гарденс?» Они оказались там, где сэр Родрик, как он сам считал, уже смотрел. «Соня их обнаружила», — сказала Норма и добавила. «Дядя Родди и Соня собираются пожениться на следующей неделе». «Нет больших дураков, чем дураки старые», — сказал Стиллингфлит. «Ага», — сказал Пуаро, — «стало быть, юная леди предпочитает жить в Англии и вмешиваться в политику. Что же, возможно, она мудрая девочка, эта малышка. — Так, значит, с этим покончено, — решительно сказала миссис Оливер. — Но в делах Нормы следует действовать практично. Нужно разработать соответствующие планы. Девушка сама по себе еще не может понимать, что она хочет делать. Она ждет, когда кто-нибудь ей это скажет. И она посмотрела на них строгим взглядом. Пуаро ничего ей не ответил, только улыбнулся. — А сказать ей? — воскликнул доктор Стиллингфлит. — Ну, сейчас скажу. Норма, я улетаю в Австралию во вторник. Хочу сперва осмотреться, поглядеть, что мне там приготовили, будет ли это работать и все такое прочее. Я пошлю вам телеграмму, и вы сможете присоединиться ко мне. После чего мы поженимся. Можете поверить мне на слово, что я вовсе не охочусь за вашими деньгами. Я не из тех врачей, что стремятся обеспечить хорошим и постоянным доходом жутко огромные учреждения и все такое. Меня интересуют люди. Думаю, что вы будете в состоянии в лучшем виде исправить меня. Это по поводу того, что я груб с людьми. Сам я что-то такого за собой не замечал. Это на самом деле довольно странно, когда вспомнишь все беды и неприятности, в которых вы побывали, бессильная, как муха, увязшая в патоке, и тем не менее, это не я буду вас вести и направлять, а вы — меня. Норма стояла совершенно неподвижно и с большой осторожностью смотрела на Джона Стиллингфлита, словно обдумывая нечто, о чем могла рассуждать с совершенно другой точки зрения. Потом она улыбнулась. Это была очень милая и добрая улыбка, как у довольной молодой няньки. — Хорошо, — сказала девушка. Она пересекла комнату и подошла к Эркюлю Пуаро и произнесла. — Я тоже была груба. В тот день, когда я сюда пришла, вы завтракали. Я тогда сказала, что вы слишком старый, чтобы мне помочь. Это было очень грубо. — И это неправда. Норма положила ему руки на плечи и поцеловала его. — Вы бы вызвали нам такси, — сказала она Стиллингфлиту. Доктор кивнул и вышел из кабинета. Миссис Оливер забрала свою сумочку и меховую накидку, а Норма натянула пальто и проводила ее до двери. «Мадам, un petit moment». «Одну минуту, мадам». Писательница обернулась. Пуаро вытащил из внутренности дивана роскошный шиньон из седых волос. «Это очень похоже на все, что они нынче делают. Никуда не годятся, это я о шпильках. Они просто выпадают из волос, и все сваливается напрочь». И, продолжая хмуриться, миссис Оливер вышла, но пару секунд спустя снова просунула голову в дверь и произнесла шепотом, как заправский конспиратор. «Вы мне только скажите, все в порядке, я уже отослал ее вниз, вы сознательно направили эту девушку к этому врачу?» «Конечно, сознательно. Его профессиональная квалификация...» «Неважно, какая у него квалификация, вы же понимаете, о чем я. Он с нею... да?» «Если вы так хотите знать, да». «Так я и думала», — сказала миссис Оливер. «Да уж умеете вы позаботиться о некоторых вещах, не так ли?»